Мне всегда была по душе дерзкая трава, что в столице Парагвая высовывает нос из каждой щелки мостовой. Лазутчица, высланная незримым, но вечно бодрствующим девственным лесом. Она проверяет, все ли еще город во власти людей. Не пора ли растолкать эти камни? Мне всегда была по душе такая вот заброшенность, по которой узнаешь безмерное богатство. Но тут и я изумился. Ибо все здесь обветшало, и оттого было полно обаяния. Точно старое замшелое дерево со стволом, потрескавшимся от времени, точно садовая скамья, куда приходили посидеть многие поколения влюбленных. Панели на стенах покоробились, рамы окон и дверей изъел древоточец, стулья колченогие. Чинить здесь ничего не чинили, зато пеклись о чистоте. Все было вымыто, надраено, все так и сверкало. И от этого облик гостиной стал красноречив, как изрезанное морщинами лицо старухи. Щели в стенах, растрескавшийся потолок, все было великолепно. А лучше всего паркет. Кое-где он провалился, кое-где дрожал под ногой, точно зыбкие мостки, но притом навощенный, натертый, сиял как зеркало. Занятный дом. К нему нельзя было отнестись со снисходительной небрежностью. Напротив, он внушал величайшее уважение. Уж, конечно, каждый год вносил новую черточку в его сложный и странный облик, прибавлял ему очарования, тепла и дружелюбия, а, кстати, прибавлялось и опасностей, подстерегавших на пути из гостиной в столовую. Осторожно! В полу зияла дыра. Провалиться в нее опасно, недолго и ноги переломать, заметили мне. Никто не виноват, что тут дыра, это уж время постаралось. Великолепно было это истинно аристократическое нежелание оправдываться. Мне не говорили, дыры можно бы и заделать, мы достаточно богаты, но не говорили также, хоть это и была чистая правда, город сдал нам этот дом на 30 лет, город и должен чинить, посмотрим, чья возьмет. До объяснений не снисходили. И эта непринужденность приводила меня в восторг. Разве что скажут мельком, да-да, обветшало немножко. Но говорилось это самым легким тоном, и я подозревал, что мои новые друзья не слишком огорчаются. Вообразите, в эти стены, столько повидавшие на своем веку, нагрянет со своими святотатственными орудиями артель каменщиков, плотников, краснодеревцев, штукатуров, и за одну неделю изменит дом до неузнаваемости. И вот вы, как в гостях. Не останется ни тайн, ни укромных уголков, ни мрачных подвалов, ни одна западня не разверзнется под ногами, ни дом, а приемная в мэрии.